Свежие, неутомленные боем русичи обтекали с боков, заполняли оставленное врагом пространство. Теперь пришло их времечко. Враг бежал, бежал во весь дух, бросая оружие раненых. Бежал туда, к холму, на котором возвышался императорский шатер. Опьяненные близящейся победой преследовали его русичи. «Стойте! Остановите их!» – прохрипел Святослав. И только тогда до Веха дошло, что не раны обескровили князя. Святослав еле держался на ногах от усталости, но держался, не обращая внимания на сочившуюся из-под рассеченной на правом плече кольчуги кровь. Лицо его было бледным, словно у мертвеца, глаза запали. Двое дружинников поддерживали князя под руки, но Святослав отталкивал их, пытался вырваться. «Остановите! Где стяг?» Радомысл бросился к земле и выдернул красное полотнище из-под груды рамейских тел. Оно было бурым, почти черным, от запекшейся крови. «Скорее!» — выкрикнул князь. Радомысл, не найдя древка, наколол конец стяга на свой меч, вскинул вытянутую руку вверх и, дважды резко опустив ее вниз, стал вращать меч со стягом над головой. То был сигнал к отступлению. Но не сразу остановились передовые полки, а когда они замедлили свой бег, когда воеводы, недоуменно оглядываясь назад, стали резкими выкриками сдерживать ратников, Вех увидал – поздно. Из-за холма выходили железные шеренги ромеев, и конца им не было видно. Визг труб, барабанная дробь, дикие вопли заглушили последние окрики и лязг металла. «Западня!» Святослав, наконец, оттолкнул дружинников, вскарабкался на гору трупов. Лицо его порозовело, силы постепенно возвращались в молодое и выносливое тело, закаленное суровой боевой жизнью. Радомысл продолжал стягивать войско. Он, наконец, нашел длинное и, главное, целое копье. Теперь княжеский стяг был виден издалека. «Княже, слева ромейская конница! Обходят!» Не слезая с коня, выкрикнул подскакавший болгарский воевода. И умчался. Святослав молча кивнул. Небо потемнело, и со стороны холма хлестнул в лица сильный ветер. Тучи поднятого вверх песка обрушились на русские ряды, засыпая глаза, забивая рот, нос. Казалось, сама природа встала на защиту ромеев. Вех отвернулся от колючего ветра и увидел, что дорога назад перекрыта. Путь к крепости преграждала стена пехоты, наверное, той самой, что поутру высадилась с ромейских кораблей. Солнце совсем скрылось за черной пеленой, ветер нарастал, достигая почти ураганной силы. «Эх, Любава, не дождешься ты ни одного из нас!» — с горечью подумалось Веху. Но словно в ответ на мрачную мысль его прозвучал твердый, спокойный голос Святослава. «Пробьемся!» Он не отворачивался от порывов ветра, не оглядывался на Доростол, смотрел в сторону ромейских полков, вытянувшихся на холме и по обе стороны от него. «Пробьемся!» — с удвоенной уверенностью повторил он. И невозможно было поверить, что Святослав полчаса назад выглядел человеком, почти переступившим порог этой жизни. Небо высветили яркие вспышки, и из передовых, стоящих лицом к лицу с ромеями полков, послышались жуткие крики. «Греческий огонь!» — бессильно прохрипел Радомысл. «Они не хотят биться с нами, не хотят рисковать своими жалкими жизнями, окружили и теперь будут выжигать всех до единого живьем». «Назад, к крепости!» — закричал Святослав. Радомысл опять взмахнул стягом, полки начали отходить, собираясь в один мощный кулак. Горшки с огненной смесью сыпались сверху, не переставая. Волна горькой едкой вони докатилась до Веха. Нечеловеческие вопли, исторгаемые мучениками, не смолкали. Ветер доносил запах горящего мяса. Но даже в этом оглушительном шуме Веху казалось, что он слышит, как скрежещут зубы у Радомысла. Страшно было смотреть на того. Меч подрагивал в жилистой, перемазанной кровью руке. Лицо было черно, словно он убийца. Лишь белки высвечивались на нем. Русая борода растрепана, всклокочена. Ветер не стихал, и небо было столь же темным, насколько хватало глаз, и слева и справа русичей окружало бесчисленное войско. Позади на холме горцевал в сопровождении бессмертных сам Цимисхий, предвкушал победу и полное истребление северных варваров. Но Святослав принял решение, пожалуй, единственно возможное. Когда стена сомкнулась, он дал команду пробиваться к крепости. «Княже, дозволь сзади идти», — вызвался Радомысл. Святослав кивнул. Воевод почти не осталось. Теперь десятнику, показавшему себя в бою, можно было доверить большое дело. Несколько сотен присоединились к Радомыслу, и он повел их туда, где стояли под огненным дождем последние русские полки. «За мною!» — выкрикнул князь. Все поменялось своими местами. Вырваться из кольца, избежать лютой смерти или позорного плена, а значит рабства, можно было лишь прорвавшись к крепости. Стена вздрогнула, ощетинилась железом. В лица русичей полетели стрелы и с улицы. До ромеев было не более 150 шагов. Но каждый такой шаг грозил гибелью. Вех остался с князем. Кому-то надо было напролом, прикрывав предводителя, ведь без него войско рассыплется. Таков закон сечи. Пожалев себя, можно было и погубить себя же, да в придачу многих сотоварищей. Выставив вперед щиты, пригнув головы, бросились передовые отряды русичей навстречу железному граду. На место упавшего тут же вставал задний, ударная сила молота не ослабевала. Когда стрела застряла в волосах веха, ожгла кожу, пожалел он, что не поднял шлема, но тужить было поздно. Следовало радоваться, опять смерть миновала. Святослав бежал, прихрамывая, все так же сжимая меч в левой руке. К правой ему привязали щит, и этот щит был похож на перебитое, трепещущее, обвисшее крыло. До ромеев оставалось шагов 20, но уже теперь стало ясно, что они сумели изготовиться основательно, словно в землю вросли. Предстояла свирепая схватка. Но тут, со стороны крепости, раздался громкий боевой клич. Ромеи опешили, вех приподнял голову. Из южных ворот до Ростова с шумом, свистом, криками, звоном оружия мчался на выручку русичам прямо в спины ромеев отряд, оставленный для охраны крепости. И всего-то их было не более 500 человек, но шум, внезапность именно в эту минуту свершили необходимое, почти чудесное, отвлекли. И враг растерялся. Нет, он не побросал оружие, не побежал, даже не расступился, нет. Просто на этот миг пришелся удар пробивающихся из окружения. «Вперед, славяне!» — раздался голос Святослава, и меч обрушился на выставленное вперед толстенное древко копья, перерубая его как щепку. Князь одинаково умело владел мечом, что правой рукой, что левой. Толща железа, человеческих и конских тел, дубленых кож, костяных креплений, щитов отделяла русичей от крепости. Но пробить эту толщу могли лишь они сами. Резко выбив ногой направленное в грудь копье, вех, не глядя, машинально ткнул вперед мечом и почувствовал, как острие погрузилось в мякоть. Теперь вех не знал пощады, он не думал, не сомневался. Рука сама выбирала жертву, прокладывала путь. Больше 2 часов велся бой под Доростолом. Полностью была иссечена малая и отважная дружина, отвлекшая своим безумным по смелости броском ромеев. Она даровала драгоценную минутку, за которую принято благодарить всю жизнь. Насмерть стояли задние полки, погибали, но сдерживали наползающее полчище. Цимисхий был в бешенстве, удача ускользала из его рук. Усталость смеживала веки, меч вываливался из рук, но вот, наконец, забрезжил впереди свет. Как в лесу, когда выходишь на поляну, и яркое солнце режет глаза, так и перед русичами высветилась трава, дорога к воротам. Стали видны кучки ромеев, бегущих к Дунаю, к своим кораблям, о преследовании их не могло быть и речи. Вех валился с ног от усталости, раны и слабость одолевали его, но в это время ветер стих, пыль развеялась, и выглянуло солнце, уже катящееся к окоему за западными воротами. Святослав без шлема, без кольчуги, в изодранной в клочья рубахе, сидел на пригорке перед воротами. Меч лежал у его ног. Вех подошел ближе и заглянул в глаза князю. Они были закрыты. Но Святослав не спал. Его левая рука, упиравшаяся в колено, силой сжимала подбородок. Не спеша возвращались бои, разрозненно, по двое, по трое, неся раненых. Одним из последних принесли Радомысла, на нем не было живого места. Южная черная ночь скрыла кровавое поле, повеяло прохладой и покоем, но покой был призрачным, каждый знал, и эта схватка не дала ответа кто кого, что же дальше, кто знает. Тишина, лишь Какие-то невидимые черные птицы клекочут в полях да стонут, воют объевшиеся шакалы. У них праздник.